Глава 26. Денис вылез из капсулы, сходил ополоснуться, оделся и уселся пить чай, привыкая к новой реальности. Оценивал ощущения, каково это — жизнь после смерти. Конечно, никто не умер, жизнь продолжается, и чай ему очень нравился. В жизни еще много таких маленьких и даже больших удовольствий. Ну и пусть, как с Германией не повторится, секс тоже никто не отменял. Вот только счастья не будет. Уже не будет. Или больше не будет. И жить тупо незачем. Ведь жизнь — это стремление к счастью. Кстати, в американской конституции говорится именно о праве на стремление, о праве на само счастье умолчали. И правильно сделали. Германия все-таки настоящая ведьма. Она действительно украла его душу, просто подарив самое настоящее счастье. Зачем теперь жить, когда стремиться больше не к чему? Просто ради больших и маленьких удовольствий? Ладно, ладно, у счастья получено в игре. Зачем теперь играть? Чтобы устраивать магические академии, кувыркаться с древнеславянскими красотками и лопать осетровую икру ложками? «А, отомстить Артему!» Только вряд ли это сделает Дениса счастливым. То есть, точно уже не сделает. Да и как удовольствие, довольно сомнительная фигня. И пусть счастье было получено игровое, тем хуже. Он теперь знает, что в жизни тоже счастья нет. Такому сказочному счастью в обычной жизни просто неоткуда взяться. И если бы не Германия, Денис так бы и прожил, не зная, как оно бывает. А теперь будет жить и вспоминать. Зла на Германию у Дениса не было ни капли, только море благодарности и озеро печали. Ему ведь еще в учебе волхвов говорили, что жизнь — грустная штука. И даже раньше, в школе еще, прочитал у Пушкина. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Наверное, тоже был волхвом в своем роде. Точно знал, о чем писал. Покой и воля. Все, что Денису остается. Ну, не собирался он становиться героем, искать в себе Бога или психовать в иных формах. Просто придется жить без счастья, вернее, без права на стремление к нему. Жизнь вообще состоит из грустных моментов, и часто единственный способ отвлечься от большой печали — разменять ее на маленькие. Вот ему сейчас предстоит не ложиться спать, а ехать на ночь глядя домой. Просто потому, что пройти мимо автоматчиков с большим острым ножиком лучше даже не пытаться. Точно не поймут. Честно приобретенный у мастеров-реконструкторов двуручный меч приходилось оставлять дома и возить на сборище ролевиков строго в ножнах, и не забывать справочку, что это оружие ритуальное и спортивное, а Денис является членом клуба исторического фехтования. Дома он использовал меч как спортивный снаряд, типа гантелей, во время разминок и тренировок, а нормально им помахать мог лишь раз в неделю за городом на воскресных тусовках. Вдобавок ему предстоял серьезный разговор с парнями его клана. И это тоже не очень весело. Денис привел таким образом чувство в относительный порядок, как раз и волосы после душа высохли. Он решительно встал, выключил свет, закрыл кабинет и пошагал на выход из НИИ. Вызвал к проходной такси. Дома Деня сразу лег спать, а утром после обязательных процедур снова пришлось заказывать такси. Оле звонить уже не хотелось. Она возила на сборище Лену, а к общению с ней Денис с некоторых пор не стремился. Впрочем, он не переживал. При его заработках мог позволить себе каждую неделю ездить на такси хоть в Крым. Когда приехал, его парни и Леха с Серегой уже были на месте, облачались в доспехи, устанавливали мангал. Денис переоделся в льняную рубаху, такие же штаны и сапожки, а доспехи он не признавал. Еще не хватало тратиться на эту мишуру. Он же не ролевик, а скорее спортсмен, Ему просто нравится заниматься с мечом. Ребята разожгли мангал и вдобавок развели традиционный костер. Уселись вокруг на травку и обсудили дела. Федя заявил, что они уходят из клана. Они очень благодарны Денису за науку и даже за то, что он принял Леху и Сергея, чтобы они подняли их персонажей после поражения. Но больше так не хотят. Им стало ясно, что в игре такими героями, как он, им не стать, а участвовать в его разборках на вторых ролях не желают. С другой стороны, их часть договора выполнена, они научили его драться. Денис в реале стал хорошим бойцом, более чем хорошим. Решение принято, уговаривать их бесполезно. Парни просто не хотели уходить из клана молча, чтобы Денис не подумал, что на него обиделись. Деня покивал в ответ и обратился к Лехе и Сереже. «Ребят, спасибо, что помогли спасти клан. Только это не наш клан, ну, точно не ваш. Давайте оставим его парням. Выйдем из клана сами, оставим им все, что они с такими трудами завоевали. А для себя создадим новый клан». «Да мы вообще-то хотели именно в твой клан», — смущенно проговорил Сергей. «А он как будет называться?» «Короче, как скажешь, дружище», — сказал Леха. «Тогда выходим из клана», — распорядился Денис. «Завтра я создам новый. В личку пришлю пригласы». «Договорились», — довольно ответил Леха и хмыкнул. «Будет наш мажорский клан». «Так ты не гони», — скривился Жора. «Какой тебе Денис мажор?» «А он лидер, не считается», — на полном серьезе заявил Леха и сказал Денису. «Ты же с Артемом в нормальных отношениях. Намекни, что неплохо бы уже вводить в игру донаты. Ну, чтоб хотя бы игровое серебро покупать». Денис смотрел в его серьезные глаза, не находя слов. «Не, ты не думай», — горячо заговорил Сергей. «Мы так хорошо продвинулись в магии, просто магическая энергия кончает слишком быстро. А за нормальные деньги никак не купить». «Посмотрим», — благодушно сказал Денис и поднялся на ноги. «Может, разомнемся?» Ролевики уже начали потихоньку махать своим историческим железом. Вообще, для показательных выступлений устроили как бы центральную площадку, и на нее требовалось занимать очередь. Правда, некоторых бойцов это не касалось. Их даже частенько просили продемонстрировать класс. Сейчас, например, комплекс с мечом выполнял Артем. Но в его случае народ больше офигевал с того, что вот это вытворяет парень в экзоскелете. Денис снисходительно улыбался с народа. Зеваки не представляют себе, что этот калека вообще с завязанными глазами может сделать еще и не такое. А экзоскелет? Ну, у всех свои недостатки. Кроме центральной, стихийно возникло несколько условно-тренировочных площадок. Вот Денис и устроил одну такую, немного отойдя от костра и вынув из ножен меч. Приступив к отработке базового комплекса. Тоже смешная штука. Комплекс из учебки волхвов. Правда, там очень много основано на импровизации. Денис даже серьезно подозревал, что джаз придумали древние славяне. Народу нравилось, подходили полюбоваться. Он краем глаза заметил троих парней, явно не славянской наружности. В черных одеждах, доспехи вороненой стали, в ножнах на поясе длинные мечи. Когда Деня закончил, они изобразили скупые аплодисменты, и один из них сказал с акцентом. «Весьма неплохо!» Денисом небрежно кивнул и уступил площадку Феде. Парень старательно пытался повторять за Денисом, в целом получалось, но ему сильно не хватало скорости и четкости движений. За ним размяться вышел Жора. Денис с Лешей и Сергеем пошли смотреть, что творится на центральной площадке, и увидели выступление парня в черном. Распорядитель назвал его гостем из Европы. Такой же, в принципе, ролевик, только с рыцарским прибабахом. Денис отдал ему должное. У него есть основания давать оценки другим. Он владел мечом на высоком уровне. Наконец, поспели шашлыки. К их компании традиционно присоединились Оля, Лена и Артем. Шашлыки вообще-то жарили в основном девчата. Парни лишь давали ценные указания, когда появлялась для этого минуточка. К ним неожиданно подошли трое гостей из Европы и с ними малознакомый ролевик славянского типа. Местный парень обратился к Оле. «Вот ребята из Германии просят показать им камень с рунами». «Покажем», — весело ответила она. «Только шашлыков поедим. Кстати, присаживайтесь». Парни с удовольствием приняли приглашение. Шашлык в целом одобрили и рассказали, что они тоже у себя в Германии жарят мясо на огне, только другим способом. У одного из них, Курта, родня в Москве. Вот он уговорил друзей по университету съездить с ним в Россию. Они как раз изучают русский язык. И им все в России очень понравилось. Особенно занятно было узнать, что у русских тоже есть исторические клубы, относящиеся к их излюбленной рыцарской эпохе. Говорили они с акцентом, а между собой обменивались фразами по-немецки. Однако Денис практически все понимал, и ему показалось, что говорили на древнегерманском, причем тоже с акцентом. Впрочем, современный немецкий Дени не знал. Возможно, для древнего германца он и должен так звучать. Денис увязался с ними смотреть на камень. Шутка ли? Оля сказала, что руны именно с того камня Артем внедряет в игру. Те самые руны, что Денис изучал в квантовом Труевском княжестве, оказывается, нашлись в их реальности. Хотя мог бы и не ходить, просто поверить Оле на слово. 2 часа пешком по лесу — так себе удовольствие. И надпись на камне Денису не понравилась. После обеда Леха подвез Дениса домой. До вечера он занимался учебой, поужинал в кафе и отправился в НИИ. Ровно в 9 над ним с тихим жужжанием закрылась крышка капсулы. Рябь. О том приветствие системы. Продолжение миссии. Денис, трясясь в ознобе, натянул одежду и пошел в лагерь. Поел жареные оленины, выслушал новую порцию поучительных историй дяди Хуберта и полез в шалаш спать. Встал, как обычно, в 5 утра и объявил по лагерю подъем. После завтрака провел инструктивное собрание, объявил об окончании их разбойничьей деятельности, но особо подчеркнул, что расслабляться никому не позволит. Поддерживать форму нужно и честным людям. До обеда занимались сборами, и Денис провел общую тренировку. После обеда немного посидели, а Денис ненадолго отошел в лес открыть половину ватажной кассы, 200 серебряных талеров. Нагрузились имуществом и пошли потихоньку. Поскольку шли с женщинами и детьми, Денис вел отряд особенно осторожно. Вместе с псами проверял местность впереди по маршруту на километр. В сумерках разбили временный лагерь. Дамы принялись варить ужин, а Денис с дядей Хубертом отправились к кузнецу. Тот с семейством уже подготовились к выходу, даже навьючили 2 лошадок и ждали бандитов, сидя на узлах. Как дождались, сразу и тронулись, только подожгли дом, кузницу и харчевню, чтобы не выделяться на общем фоне. Пришли во временный лагерь, поужинали и сразу двинулись в путь, чтобы уйти от кузницы как можно дальше. Денис с кем-то из молодых разбойников и псами шел в передовом обзоре. Большим отрядом с лошадьми, нагруженные, к тому же ночью, шли еще медленнее. Только под утро устроили привал. Долго отдыхать не стали. До полудня поднялись, сварили каши и тронулись дальше. Шли весь день до наступления темноты. Денис снова шел с собаками впереди, зато не тащил поклажу, если не считать меча и монет в кошеле. 3-й день также пробирались через лес. С Денисом в дозоре по очереди шли дядя Хуберт и брат его Лео. В сумерках вышли, наконец, границы Лена. Оставалось немного пройти лесом до большой дороги. По этому случаю устроили большой привал. Женщины принялись готовить праздничный ужин, а кузнец с сыновьями сгрузили с лошадок колеса, оси, брусья, подрамы с поворотными механизмами, срубили жердей и собрали 2 телеги. Лес по пути к дороге был довольно редким, и мужики грозились, если понадобится, его еще и проредить, но телеги протащить. Закончили с хлопотами, уселись ужинать. Кузнец в знак благодарности выставил разбойникам бутыль вина. Денису, как атаману, первому поднесли полную кружку. К алкоголю он, что в жизни, что в игре, относился равнодушно. Но ведь смотрят на него. Ну, всего одну кружку, чтобы оказать уважение. Вино он не допил. Веки будто слиплись, тело обмякло. Кружка выпала из рук. «Кажись, сработало!» — услышал Деня голос кузнеца. «Ханса, свяжи его!» — раздался добродушный баритон дяди Хуберта. «А что сразу я?» — возмутился младший братец. «А то, что если зелье не подействовало, тебя он не убьет!» — проговорил дядя Лео. «Ну, скорее всего!» «Но я же его брат!» — воскликнул Ханс. «Мне нельзя!» «Тем более ты его брат!» — жестко проговорил кузнец. «Тебе и нужно больше всех стараться!» «Ну, давайте еще подождем!» — уныло молвил братик. «Пусть зелье получше подействует!» «Ладно!» — сказал дядя Хуберт. Помолчал пару секунд и решительно скомандовал. «Все, связывай!» Денис почувствовал на запястьях осторожные прикосновения. Он не стал открывать глаза. Все равно не было сил сопротивляться. Пусть думают, что он спит. Ханс принялся действовать увереннее. В последний момент Денис изо всех оставшихся сил напряг запястье, чуть повернув кисти. По ощущениям, что-то получилось. Парень не сумел туго затянуть веревки. Ханс стащил с него сапоги и принялся связывать ноги. Денис повторил прием. «Готово!» — сказал братец. «Хуберт, Лео, будем стеречь его по очереди», — проговорил кузнец. «На молодых надежды мало». «Само собой», — проворчал Хуберт. «Ты тогда первый карауль, чуть что, обухом ему в лоб». «Убью же», — засомневался кузнец. «Юргена так не убьешь», — успокоил того Лео. «Его лошадь копытом не убила». «У него даже прозвище «Везунчик», — добавил Ханс. Мужики хрипло засмеялись. Денис же решил, что утро вечера мудренее, и отрубился. Спать и вправду хотелось ужасно. Проснулся Денис, вспомнив обстоятельства, при которых заснул, и глаза открывать не стал. Лежал себе, прислушивался. Вскоре проснулись разбойники. Переговариваясь, собирались. Запахло кашей. Впрочем, Денису не предложили. Из разговоров он узнал много интересного. Оказывается, как он договорился с кузнецом, тот на другой день послал в деревню младшего узнать, что творится. Парень принес известие, что солдаты их милости изловили злую ведьму Германию. И когда ее сожгли, их милость объявили о награде за живого Юргена 1000 таллеров, а за голову только 300. Ну и пока Денис шел в передовом дозоре, кузнец это дело обсудил с его разбойниками. Но это в некотором смысле даже к лучшему. Денис отчетливо понял, что за Германию он должен отомстить. И не персонаж его несчастный должен, а он лично. Его как раз собираются вести к их милости. То есть мужики решили сначала его отвезти на телеге и вернуться сюда, а женщины, молодые парни и мальчишки будут тут всех дожидаться. Денис почувствовал, что к нему подошли и смотрят на него. «Он живой?» — спросили голосом Ханса. «Живой, дышит вон!» — проворчал Хуберт. «Эй!» — вздохнул дядя Лео. «В кошельке у него всего 200 талеров, а в кассе был 500. Расспросить бы, где остальные?» «Зря потеряем время!» — проворчал дядя Хуберт. «Такой вредный, помрет, а не скажет!» «Да за живого награды гораздо больше!» — рассудительно молвил кузнец. Денис внезапно открыл глаза и, устремив взор на братца, молвил. «Ханс, на тебя оставляю мой меч. Памятью отца и матери заклинаю тебя не продавать его и не отдавать никому. Не оставляй его без присмотра и чужих людей». «Хорошо, брат», — почтительно склонился младший. «Ну, это справедливо», — заметил дядя Хуберт. «Ханс и так его наследник». «И еще, брат», — тише сказал Денис, — «прошу тебя». «Проводи меня в последний путь, хотя бы до замка барона». «Да кому ты в замке нужен?» — возразил дядя Лео. «Их милости сами тесно в одной башне. Гости и шатры разбили, и он тоже». «Ну, хотя бы до шатра», — внес поправку Денис. «Да, я и так собирался», — смущенно сказал Ханс. «Ну, ладно, сделаю по твоей просьбе. А ты Прости меня, брат, пожалуйста». «Хорошо, прощаю тебя», — торжественно молвил Денис и вновь закрыл глаза. «Ну, взяли», — проговорил дядя Хуберт. Дениса схватили несколько рук и положили на телегу. Со скрипом поехали. Денис бился затылком об жерди. Ханс заботливо подложил ему под голову овчинку и тихонько проговорил. «Может, скажешь, где зарыл кассу?» «Сразу, как приедем», — ответил Денис. Он смотрел в небеса, на кроны деревьев и думал, что ему все-таки придется совершить этот дурацкий подвиг и стать гребаным героем. За Германию. Из-за Германии. И она это знала с самого начала. «Эй, псы за нами увязались!» — раздался удивленный голос кузнеца. «За Рюшгеном они идут!» — проворчал Хуберт. «Вот по дороге поедем, может, отстанут». «Только не пробуй их прогнать, загрызут!» — предупредил Лео. «Такие звери, прям не хуже Юргена!» Наконец телега выехала на дорогу. Мужики уселись на телегу, покатились быстрее. Денис рассматривал облака, слушал поучительные истории дяди Хуберта и работал силами духа, напрягая и ослабляя руки и ноги. Мужики по дороге ели холодную жареную оленину и лепешки. Ханс заботливо подносил кусочки ко рту Дениса. Ехали шагом. Мужики время от времени спрыгивали на дорогу пройтись. Солнце переползло зенит и медленно падало к горизонту. Дядя Хуберт рассказывал десятитысячную поучительную историю. Кузнец иногда кричал на собак. «Шли вон! Идите отсюда!» А дядя Лео его предупреждал. «Только не вздумай кидаться в них камнями! Разорвут!» Ханс спрыгнул с телеги, пошагал рядом. Поправляя овчинку под головой Дениса, тихо проговорил. «Скоро приедем!» «Как идти от лагеря к ручью в дупле большого дуба?» — сказал Денис. «Спасибо, брат!» — с чувством молвил братик. Денис не соврал. Пусть талеры достанутся Хансу, если останется жив. Вскоре действительно деревья на обочинах пропали. Вокруг послышалось множество голосов. Кто-то спрашивал, кого это везут. Мужики хранили важное молчание. И вот телега остановилась, и некто грубо спросил, кто едет. «Так вот, Юргену мы и звонили, добрый господин», — угодливым тоном проговорил дядя Хуберт. «Привезли их милости». «Сейчас доложим», — хрипло сказал человек. «А вы пока из телеги его достань, что ли». Дениса вынули из телеги, оставили, и он сразу упал. «Ноги затекли», — просипел он, массируя связанными руками связанные лодыжки. «Вы бы развязали уже». «Их милость развяжут», — неприязненно ответил Лео. Денис огляделся. Его песики с самым мирным видом сидели поблизости. Он максимально расслабил веревки на руках и ногах. Послышалось сказанное кем-то почтительным тоном. «Вот, ваша милость, добрые люди говорят, что изловили Юргена». «Это который?» — спросили молодым тенорком. «Связанный?» Денис глухо прорычал. «Фас!» Для псов тут все, кроме Юргена, были врагами, потому они, не вдаваясь, атаковали ближайшего к ним человека. Для жучки, например, таковым оказался дядя Хуберт. Она в прыжке сбила его с ног и разорвала клыками горло. Та же участь постигла дядю Лео, а кузнец от одного зверя отмахнулся здоровенным кулачищей, но другой песик вцепился ему в бок и принялся жевать. Мужик схватил пса за уши и упал на задницу, и первая собака повторила атаку на его горло. Хансу повезло. Для пятого песика ближайшим оказался солдат барона. Зверь вцепился ему в руку, и служивый, выхватив из ножен кинжал, ударил им пса несколько раз. Денис, пользуясь суматохой, скинул путы, встал и выхватил меч из ножен на поясе застывшего столбом братца. «Так, где тут их милость?» «Ага!» Молодой еще парень в светло-сером костюме с кружевами на перевязи ножны с мечом. За ним трое в черных костюмах уже с обнаженными мечами в руках. Барон выхватил меч и отважно шагнул к Денису. «Назад, придурок!» — заорал некто в черном одеянии. Их милость, не реагируя, взмахнули мечом и наносят косой рубящий удар. Денис сместился в сторону и удачно наколол выскочившего из-за спины барона мужика в черном. Не давая ему упасть, придержал за черные кружева на груди и толкнул на второго мужика в черном костюме. Блин, совершенно потерял третьего. Искать некогда. Нельзя терять драгоценные мгновения боя. Их милость закончили удар и выпрямляются, оборачиваясь к Денису. Ну и нахрен их милости пустую башку с плеч круговым ударом. Денис вдруг почувствовал головокружение. На миг картинка смазалась. Как-то косо в кадр попал черный, так этот урод стоял с мечом и пристально на Дениса смотрел, что-то шепча тонкими губами. Денис заканчивает разворот шагом, вдруг ставший тяжелым меч рукоятью к себе. Ёлки, да что ж все так медленно? И его плечи сзади пронзает лезвие меча. Тот, на кого Деня толкнул убитого, уже в деле. А тот, что смотрел на Дениса, с выпадом загоняет свой меч ему в бедро. Денис валится на бок, успевает увидеть, как солдаты забивают алебардами его псов. Над ним склоняется воин в черном костюме и, кривя тонкие губы, сипит ему в лицо с ненавистью. «За нашего брата ты будешь подыхать долго!» «За двух братьев на секундочку!» — дерзко ответил Денис. «Или барон не считается!» Изображение затянуло ряд настройки. Сообщение от системы об окончании сеанса по решению Тёмы. «И опять на самом интересном месте!» — вздохнул про себя Денис.